а он, взглянув на Алика, девушка замерла еще напряженнее, но уже с ощутимой для себя завистью. Брат смотрел на эту Валерию так, что Алька мгновенно вспомнила, как стояла в тепле Игорева полушубка, как мужчина порой нечаянно склонялся над нею слишком низко, отчего задевал ее волосы подбородком, и это было нервно, до неприятных, но тайком ожидаемых покалываний, потому что было невероятно нежно. Захотелось помотать головой, чтобы прогнать гнетущее и звенящее на грани напряжение, от которого Алька едва не глохла, а Игорь все не приходил. Что-то мелькнуло неподалеку, что-то, что девушка уловила лишь краем глаза, снова испугаться не успела. Пушок вышел из щели плохо прикрытой двери в спальню бабули, будто получив разрешение. Алька резко встала из-за столика и, не глядя на брата и на риэлторшу, принялась складывать кофейные чашки и блюдца, чтобы отнести их на кухню второго этажа. А если вернется за остальными предметами со стола и вновь застанет опасно странное противостояние, то заберет все, что не смогла унести сразу, и начнет мыть посуду. Жаль, пару чашек нельзя грохнуть в дребезги, чтобы эти двое прекратили пялиться друг на друга. Бабулю жалко, встревожится. Уже на кухне, осторожно складывая кофейные чашки в раковину, Алька оглянулась на звук шагов. Все остальное несла за ней Валерия. Сбежала от Алика, риэлторша подошла к кухонному столу и сгрузила на него вазочки и корзинки. Постояла рядом, наблюдая, как Алька берет посудную губку, и безразлично сказала: «Твой брат любит поиграть с огнем». Помешкав с ответом, Алька ответила, стараясь подражать ее безразличному тону: «Хуже, что он не умеет скрывать чувства», и взглянула на змею. Наверное, и Алька-то не очень умела скрывать чувства, потому что поразилась, поняв. Риэлторша растерялась. Но вот Валерия вновь взяла себя в руки и шагнула к двери, пренебрежительно бросив: «Влюбчивый такой, да, да нет», пожала плечами Алька, выжимая пену с губки на чашке. «Просто у него в очередной раз». Она споткнулась, не зная, как объяснить свой страх перед новым разочарованием брата, угрюмо додумав: «Нам обоим постоянно не везет», и договорила, зыркнув из-под лобья на змею, которая упорно торчала у двери, терпеливо дожидаясь ее ответа: «В общем, не лезь к нему, он потом опять будет». Сморщилась и отвернулась, опять-таки не умея объяснить. Она не хочет, чтобы брат снова переживал. И еще, Алик, кажется, впервые после того случая с той подругой-одноклассницей, опять горит сильным чувством к неподходящему предмету воздыханий. Выругалась она глупым словцом про себя, а потом мысленно ахнула: а если своими недомолвками она, наоборот, привлекла внимание риэлторши к Алику, и насупилась. В любом случае, Валерия предупреждена, брата бы еще предупредить, но он упрямый, сделает по-своему. Где же Игорь? Когда она вешала полотенце, которым только что просушила руки, в кухню наконец-то заглянул Игорь: «Алика, идем в библиотеку Ангелики Федоровны, там будет проходить наш час». «А Алик?» — встревожилась она. «Брат на свой урок ушел?» «Да, минут пять назад». Ангелика Федоровна отпустила правнука раньше времени, твердо зная, что девочка поневоле не выйдет из библиотеки еще с полчаса. Игорь постарается, а потому Алика не помешает новой встрече брата с Валерией. Стук в дверь возвестил о приходе Игоря. «Как там?» – обеспокоенно спросила хозяйка дома. «Я задал Алике задачку – найти три книги нужных заклинаний, по которым можно будет попробовать сложить деактивирующие заклинания», – бодро ответил домоправитель. «Деактивирующие?» – раздраженно повторила Ангелика Федоровна. «Тоже нашел слово. В наши времена такими не пользовались». Игорь только улыбнулся. «Что дальше, Ангелика Федоровна?» «Ничего. Как себя чувствует Лизонька?» «Температура спала. Сипит немного, но в целом, хорошо. Сейчас главное, не мешать Алику с Валерией. Он ведь уже с ней?» «С ней. Тогда иди к девочке, задержи ее подольше среди книг». «Задерживать не придется, Ангелика Федоровна. Она там готова дневать и ночевать. Умная девочка и азартная». «Обереги раздал?» «Да. Еще вчера. Алик постоянно ходит в какой-то трикотажной кофте. Теперь она прячет три его оберега. А Алике я просто отдал обереги в форме кулонов, и она сразу повесила их, как украшение». «Спрятала? Ты напомнил, что она должна спрятать их?» «Напомнил, Ангелика Федоровна». «Валерия обереги разглядела?» «Нет, она решила, что близнецы беспомощны». «Тогда иди к Алике», — снова скомандовала хозяйка дома и снова спохватилась. «Как там, во втором корпусе?» «Недовольные голоса были», — доложил домоправитель, «но все быстро успокоились. Подумывают всем скопом простить и все вместе перебраться сюда. Знают, что здесь дом защищеннее. Продуктов хватит еще на 2 дня. Иди уже, милостиво отпустила его хозяйка. А когда Игорь ушел, старуха опустила отяжелевшие от усталости руки на атласное одеяло и задумалась. Игорь ничего не понял. Он думает, она затеяла какую-то игру, потому что хочет позабавиться. Заодно, решить что-то с коридором-переходом, который умирает и который постепенно начинает вписываться вместе с умиранием в 2 корпуса дома. Но это не так. В старом особняке собрались 10 человек, несчастных по судьбе. Впрочем, не совсем по судьбе. Имелись и чужие, которые вмешивались в течение жизни каждого. И сейчас Ангелике Федоровне предстояло изменить судьбу всех своих временных жильцов, в том числе и свою. Игорь, кстати, не исключение. Рано Морис сбросил ее со счетов, собираясь нагреть руки на ее недалеких детях. А Игорь, торопливо возвращаясь в библиотеку, вдруг вспомнил, о чем именно хотел рассказать Ангелике Федоровне, но забыл. Когда он и Алика вошли в библиотеку через двери с гостиной, следом чуть не вбежал брат девушки и тут же нетерпеливо спросил у нее, глядя почему-то на Игоря. «Аль, ты спросила?» «Ой, забыла». Ахнула девушка и уставилась на Игоря в некотором замешательстве. «Я даже не знаю, как спросить у вас, потому что не знаю, имеет ли наш с Аликом вопрос отношения к магии. Пожалуйста, не смейтесь, Игорь». «Слушаю», — серьезно сказал он. «У нас вопрос такой, что будет с заклятием, если совсем сломать коридор между корпусами дома?» Выпалил Алика. «А потом построить другой. Он же будет без заклятия, да, или как?» «Сильное решение», — оценил изумленный Игорь, но тут же покачал головой. «Не помню, чтобы среди дел магических были такие прецеденты, но...» «А попробовать?» — азартно предложил Алик. «Может, заклятие тогда останется только на досках старого коридора, и тогда без опаски можно будет построить новый. Сразу рушить ничего не будем», — решил домоправитель. «Я сначала задам тот же вопрос Ангелике Федоровне. Все-таки опыта у нее в магии побольше моего. А потом уж можно будет подумать, ломать ли, нет ли. Но могу сказать пока только одно. Заклятие умирания сделано на переходный коридор именно этого дома. Если поставить новый, возможно, заклятие переберется и на него». Он смотрел на взволнованных близнецов, встревоженных и в то же время воодушевленных своей идеей, и ему все больше нравилась их изобретательность и целеустремленность в желании постичь магию от и до. Глава 14. Валерию отправили к деду, когда ей исполнилось 13, и родители поняли, что не справляются с редким магическим даром дочери. Сами-то привыкли к собственной и 2 других дочерей магической универсальности и просто не представляли, что именно в их семье может появиться некромант. На их счастье, дед по материнской линии не отказался принять внучку, которая повторила его дар. Но в его семье Валерии пришлось отнюдь не сладко. Кроме нее, у деда жил кузен, внук от старшего сына Мариса Дорофеевича, почти ровесник Валерии, лишь чуть младше ее. Звали его Лев. Хуже того, родился он в начале августа, так что оказался абсолютным львом. Пусть ласково и звали его Левушкой, но рос он страшенным эгоистом, и ему очень не понравилось, что внимание деда и бабушки теперь делится между ним и кузиной. Когда взрослые не видели, Левушка втихаря пинал сестру, щипал ее и пинал, оставляя синяки на нежной коже, а пару раз умудрился исцарапать ее, и сваливал все свои проделки на нее. У Валерии поставленный им синяк, он кричал, что она дралась с ним. У нее глубокая царапина на руке, он жаловался, что она пыталась ударить его палкой. Деду было плевать. Зато бабушка сразу же приняла сторону любимого внука и ругала Валерию за каждый промах, о котором докладывал Левушка. Валерия пробовала оправдаться, но всякое ее несмелое, в чужой же семье, но натыкалась на такую ругань, что она рано поняла, в этой семье ей лучше помалкивать. В новой школе к ней не приставали, но и желающих подружиться не нашлось, как среди мальчиков, так и среди девушек. Держалась со всеми отстраненно и считала за счастье, что не может сама кому-то причинить боль. Дед снабдил ее серьезными оберегами. Правда, на свой лад. Если дар не вовремя пробуждался и грозил бедами тем, кто поблизости от нее, обереги выпивали силу из Валерии, ослабляя ее физически. Вскоре она угодила в еще большие болота. Подросток, она, как и все в ее возрасте, очень болезненно относилась к своей внешности. Бабушка мгновенно раскусила Ахиллесову пяту девочки. Не прошло и месяца, как Валерия боялась даже подходить к зеркалу. «Страшная уродина, вырастешь, все женихи от тебя сбегут. Учись тому, что тебе дед дает, большего тебе в жизни не получить». Левушка тоже быстро сообразил, чем можно еще унизить кузину. Он бегал за нею, словно привязанный, и морально чуть не убивал, повторяя бабушкины слова. В 15 лет Валерия превратилась в излишне повзрослевшую девушку, отчужденно молчавшую и не допускавшую к себе на близкое расстояние даже собственных родителей и сестер, что весьма одобрял Марис Дорофеевич. «Некроманты не должны иметь личных привязанностей», — говаривал он, кривясь с ухмылкой. «А ты еще и морделью не вышла. Забудь, что ты человек. Некромантом ты будешь идеальным, если не будешь устраивать пострадашки, думая о замужестве. Впрочем, это еще надо найти такого молодого человека, который захочет с тобой создать семейное гнездышко. Уж очень ты страшненькая». За 3 месяца до 18-летия Валерии из дома навсегда исчез Левушка. Девушка устроила так, чтобы все поняли: или в этом доме живет она одна, либо однажды Левушке будет полный трындец. Это слово она услышала от однокурсников. В отличие от кузена, в университет, на МакФак, где первые 3 года студентов обучают универсальным навыкам обращения с магией, девушка поступила легко. Слово «трындец» ей понравилось своей грубостью и категоричностью. Вслух, правда, она его не произносила. Разбалованный дедом и бабушкой, за время жизни у них дома Левушка быстро превратился в раскормленное, рыхлое нечто, которое предпочитало не сидеть, а расслабленно валяться, не есть, а нажираться так, словно это последний обед в его жизни. Учили его тоже, в отличие от сестры, щадяще. И, в какой-то степени, это было даже хорошо для окружающих, которым он не мог причинить вреда именно потому, что не умел справляться со своими некромантическими силами. Ведь именно поэтому дед создал для него личные обереги, не позволявшие силам внука вырваться, иначе спецкомиссия по расследованию магических преступлений могла полностью закрыть его магический дар. Несмотря на любовь к внуку, дед был реалистом по жизни. Обоих внуков готовили к поступлению на МакФак, и вроде одинаково, но Левушка, привыкший, что дома ему постоянно потакают, обнадеженный дедом, что в экзаменационной комиссии будут его знакомые, показал себя настолько в плохом свете, настолько бездарным, что даже хорошие знакомые деда просто развели руками. Что ж, дед недовольно посопел, бабушка попричитала над внуком, и оба порешили, что дитятка посидит дома еще год, чтобы повторить попытку поступления более подготовленным. Поступление Валерии прошло полностью незамеченным дома, как будто так и надо было. Ничего особенного, как в магазин сходила. Это спустя год она узнала, что родители все же поздравили ее с поступлением в университет, передав через бабушку золотой гарнитур из серег, кулона на цепочке, узкого браслета с узором из махоньких бриллиантов и парочки легких колечек. Вот только бабушка решила, что такой подарок слишком уж значителен для Валерии в ее положении, и прибрала его на будущее. Когда девушка научилась говорить по мобильному телефону, вооружившись оберегами и не боясь закоротить телефон своими силами, она услышала от родителей вопрос о гарнитуре, понравился ли он ей. Спрашивать у бабушки ни о чем не стало. За первый курс научилась кое-чему. Вошла однажды в комнату деда, пока та пустовала, и вынула из нижнего ящика комода, из-под постельного белья, сверток с ювелирным гарнитуром. Бабушка промолчала, завидя гарнитур на Валерии. Не маг, в отличие от мужа, но бесстрастный взгляд внучки, устремленный на нее, ее слегка напугал. Поэтому не сказала ни слова против. Жили в городской квартире деда, Мариса Дорофеевича. Та была двухъярусной. Внуки обитали выше, старики, естественно, на главном этаже. И однажды терпение Валерии лопнуло. Дед требовал не закрывать личные комнаты в свое отсутствие. Именно это обстоятельство понравилось Левушке, которому было скучно заниматься некромантией только дома. Пока кузины не было, он забрался в ее комнату и изрезал все ее лекционные тетради, а потом сбросил обрезки на пол. За ужином он с интересом поглядывал на кузину, которая уже побывала у себя и точно видела все, что он натворил. Судя по насмешливому, выжидающему взгляду Левушки, он уже заготовил аргумент против ее жалоб. Вот только кузен забыл, что Валерия уже давно не стремилась обвинять его в чем-либо. Мало того, он забыл, что первые 3 года она учится на мага-универсала, но дед-то продолжает учебу с ней, с магом-некромантом. И ночью он проснулся от ужасающего удушья. Ему повезло, что, умирая от судорог, скрутивших его тело и заставлявших дергаться, он упал близко к лестнице, по которой и скатился. Грохот разбудил всех, но Валерия стояла на своей лестнице, не собираясь подходить к кузену, пока дед, как маг, пытался понять, что происходит, в то время как бабушка в панике звонила по телефону, вызывая сразу две скорые помощи, обычную и магическую. Дед отменил магическую, иначе бы Валерия осталась с заблокированными способностями к некромантии, а этого Марис Дорофеевич, при всем его критическом отношении к бабам-магинькам, допустить не мог. До приезда обычной скорой дед успел подняться в комнату внука и выяснил, что Левушка умирает из-за внезапно опутавшей его комнату паутины, мертвой, потому как пыльной и даже заплесневевшей, из-за чего внук и задыхался от магической аллергии. Марис Дорофеевич так и объяснил врачам скорой. Аллергия у него на всякое, и скосился на леденяще спокойную внучку. Когда врачи увезли внука, которому и впрямь стало легче после первых же антигистаминных уколов, когда за всеми гостями закрылась дверь и бабушка дрожащими руками собственноручно заперла ее, Марис Дорофеевич обернулся к внучке, бесстрастно стоявшей все там же, на последних ступенях лестницы, и глухо, но впервые по делу спросил, за что, он порвал мои лекции по универсальной магии, холодно ответила внучка и села на те же ступени, да как ты могла, завизжала бабушка, не осмеливаясь все же подходить к ней близко, из-за каких-то бумажек, как ты дерзнула. Марис Дорофеевич медленно обратился к жене, внимательно всмотрелся в ее мокрые, красные от плача глаза и неожиданно сказал, чуть скосившись, Валерия, ты слишком сострадательна, что о, только и сумела выдохнуть бабушка, я бы на ее месте, опять-таки медленно, а потому еще страшнее, так, что мурашки по спине, проговорил дед, за такие дела Левушку убил на месте, университетские лекции по магии, неприкосновенны, из больницы Левушка сразу после выписки переехал домой, дед позаботился, чтобы та самая комиссия, после обращения к ней Мариса Дорофеевича, напрочь запечатала его способности не только к некромантии, но и к универсальной магии. Внук, не желающий учиться и мешающий учиться другим, более талантливым внукам, Марису Дорофеевичу не был нужен. На втором курсе по некромантии, зная, что его внучка стала лучшим студентом на курсе, дед вписал ее в семейный бизнес. Валерия не отказалась. У нее была цель – скопить деньги на отдельную квартиру, чтобы не зависеть от родных. Теперь дед обучал внучку не просто некромантии, но некромантии, которая может приносить деньги. Приемы порой заучивались довольно преступные, из-за чего та же спецкомиссия могла бы и Валерию лишить магического дара. Но юная некромантка оказалась талантливой не только в некромантии, но и в умении скрывать личные преступные следы, заставляя жильцов облюбованных дедом домов быстро съезжать, отдавая жилье за бесценок. Застывшая на ее лице маска безразличия помогала во всем. Порой Валерия мысленно, никогда вслух, благодарила деда за учебу и работу. Она уже перешла на четвертый курс, где основным курсом для нее стал академический для некромантов, по отбору среди студентов по способностям. Юная студентка-некромантка быстро и безболезненно для себя занималась привычным для себя делом изгнания людей из домов, пока не наткнулась на семью Ангелики Федоровны. Сначала все шло по обыденному сценарию. Валерия легко заставила сыновей почтенной дамы оставить свои дома и вернуться в родительский. И сценарий в родовом гнезде Ангелики Федоровны развивался привычно, пока в особняке, который был весьма важен для Мариса Дорофеевича, не появились неожиданные жильцы. О правнуках Ангелики Федоровны девушка не знала. Пока анализировала их родственное окружение, их не было совсем, как казалось. И вроде они, взявшиеся почти ниоткуда, и не мешали ей. Но первое столкновение с одним из внуков стало ошарашивающим. И это для человека, который с детства привык прятать свои эмоции под каменной оболочкой бесчувственности. Итак, она ехала в дом Ангелики Федоровны и ближе к усадьбе заметила небольшую фигурку лыжника. Уже она Валерию удивила, своим стремительным пробегом, а еще азартной соревновательностью, и с кем, то есть с чем, с машиной. Не было в доме такого жильца, который бы так весело и азартно мог гонять на лыжах. Валерия внезапно испугалась, сама не поняла, чего именно. Но этот странный страх, которого она в жизни не испытывала, заставил разлететься в клочья все ее эмоциональные защиты, кроме магических, естественно. Этот страх заставил ее приткнуть машину чуть ли не носом в калитку, а потом выскочить из теплого салона и, впервые сорвавшись, накричать на невысокого темноволосого лыжника. «Кто ты такой?» Он-то отозвался, но она все с ужасом смотрела на него. Впервые на нее смотрели внезапно ласковыми глазами. Потом она увидела девицу, точь-в-точь похожую на лыжника, автоматически поняла, что эти двое – близнецы. Но что с этим, со своей растерянностью, делать, представления не было, и Валерия впервые же запаниковала. Появилось предчувствие, что на этот раз требование деда для нее невыполнимо. Когда она осознала это странное, непривычное для нее предчувствие, поразилась. Она видела магически, эти близнецы почти не обученные, а остальные в особняке ей по зубам. Она всегда это знала, едва начав это дело. Но этот глупый, он не знает, с кем связа, с кем столкнулся. Алик будто выбивал из-под нее всю защиту, словно кирпичики, один за другим. Ему захотелось ее проводить. Он обозвал ее Белоснежкой. Он хотел с ней погулять по саду. Он сказал, что она симпатичная. Он искренне хотел, чтобы она приехала еще раз. Мало того, он не хотел, чтобы она уезжала. А потом, когда она вынуждена, дед будто выскочил из-под куста из-за этого слова. «Вынуждена», — орал он, — «вынуждена, не ври себе, дура». Вернулась к дому из-за метели, он назвал ее красивой. Она училась на четвертом курсе, она видела магически, и она видела, что парень был искренним в своих словах. Она ненавидела его из-за этой искренности, но все равно хотела чаще попадаться ему на глаза, чтобы он снова и снова говорил, что она красивая, ведь его слова подкреплялись мягким чувством искренности. Она не знала, что делать сейчас и потом, с этой его искренностью. Она начинала впадать в настоящее смятение, еле прячась под маской равнодушия, и с трудом удерживалась на месте, чтобы не побежать искать его, чтобы снова услышать, как он это произносит, Белоснежка. Алик стоял перед дверью в коридор-переходник. Похоже, разведывать, что не так в галерее, так часто говорил Игорь, придется ему одному. Алька, зашуганная виденным, наотрез отказалась даже думать о том, чтобы войти в него, но страх сестры только подстегивал. Капитан обветренный, как скалы, повторял он слова песенки, вышел в море, не дождавшись нас, еще раз проверил обереги, припрятанные в трикотажной кофте, собрался с духом и потянулся к дверной ручке. «Не смей», — холодно сказали за спиной. «Белоснежка», — обрадовался он, немедленно оглянувшись. «Тебе тоже скучно, ты», — поразилась она, — «заскучал, и поэтому хочешь войти туда, а чего нет? Пойдем со мной», — великодушно предложил он, а когда она замерла, глядя на него, как на сумасшедшего, объяснил: «Это как поход в подвал с сараями, или на чердак, где столько интересного можно найти. Ты издеваешься надо мной», — медленно выговорила она, холодно глядя на него, но в ее глазах было что-то еще, смятенное. «Почему?» — тут же переспросил он. «Почему ты решила, что я издеваюсь?» Девушка не ответила, только смотрела враждебно, хотя эта враждебность смягчалась необычной пугливостью, что ли. «А ты?» — не ответив на его вопрос, спросила она. «Зачем тебе туда?» «Интересно», — пожал он плечами и объяснил. «Сама посуди, есть коридор, который связывает два корпуса дома, но по нему боятся ходить, из-за чего ходит двором. Я такого никогда не видел. Ну и хочу посмотреть», — она все так же медленно сказала. «Там холодно и сыро». «И что?» — снова пожал он плечами. «Не хочешь посмотреть, что там? Подожди меня здесь, я только загляну и выйду». «Дурак, само собой», — согласился он, посмеиваясь. «Но мне нравится, что ты за меня переживаешь». «Ну что, подождешь меня, Белоснежка?» Она отвернулась и быстро пошла от него к лестнице. «Я быстро», — крикнул он ей вслед. Постоял еще немного перед коридорной дверью и решился. Потянул за ручку. Дверь открылась легко. Изнутри и в самом деле пахнуло промозглой сыростью. Он еще подумал, что коридор, в сущности, ничего особенного из себя не представляет. Чего же испугалась Алька? Перешагнув порог, Алик застыл на месте, вслушиваясь. Тихо. Ну, если не считать отчетливого шелеста по стенам снежной бури и поскрипывания деревянных частей коридора, пола, например. Уверившись, что ничего страшного пока с ним не происходит, он шагнул еще пару раз. Потом решил, так и будет идти, два шага, остановка и разведка. Он-то решил, но кое-кто решил по-своему. Не успел он начать следующий шаг, как кто-то жестко и больно схватил его сзади, за кофту, царапнув ногтями по спине. От неожиданности он не удержал равновесия и начал падать назад. Неизвестный пока человек ударил сзади же в плечо, разворачивая к стене. Алик едва успел понять, что ударили не просто так, а чтобы он не свалился. А потом его, все еще от растерянности еле стоявшего на ногах, рванули боком, и он чуть не грохнулся, споткнувшись о порог. Но его буквально выволокли из коридора и крепко стукнули всем телом о стену. с треском шарахнула в косяк дверь. Изумленный, он разглядел перед собой разъяренную Белоснежку. Пока он ошеломленно моргал на нее, она врезала ему такую пощечину, что он нехило так снова откинулся к стене. «Псих!» Чуть не плевалась она одним и тем же словом, уже держась за его плечи и тем самым почти пригвоздив к стене. «Псих! Не смей туда ходить! Тебе что, делать нечего?» «Псих!» Руки у него дернулись, то ли защититься, то ли инстинктивно ударить в ответ, но реакции у него оказались хорошими. Он застрял взглядом на ее мокром лице, и с сомнением, перерастающим в новое изумление, сообразил, что она плачет. Руки его опустились, а потом неуверенно поднялись, чтобы осторожно, чтобы не спугнуть, обнять Белоснежку за талию и прижать к себе, пока он нашептывал ей ласковые, утешающие слова. Вскоре двое стояли у опасного коридора, упоенно целуясь так, словно расставались навеки. Ангелика Федоровна откинулась на подушке. «Игорь, собери карты». Ее приказ домоправителя не удивил. Он осторожно склонил край розового одеяла так, чтобы карты гадалки съехали с него в старую коробку. Затем тара были аккуратно положены на столик рядом с кроватью хозяйки дома. «Все получилось?» – задумчиво спросил Игорь. «Начало положены, словно про себя», – вполголоса ответила Ангелика Федоровна. «Но вот получится ли, это придется выждать, чтобы удостовериться, что во втором корпусе. Боюсь, как я и говорил, ее обитатели вскоре переберутся к нам. Не побояться Бурана? Нет, ведь заклятие на коридор начинает пробираться и в жилые комнаты. Оно пострашнее будет Бурана. Как там Лизонька? Есть небольшая температура, ее собьем. Немного кашляет и чихает. Но, думаю, это тоже ненадолго». Замечательно, отстраненно решила Ангелика Федоровна и локтем примяла подушку. «Я немного подремлю. Разбудишь, когда сыновья с семьями переберутся к нам». «Хорошо», — почтительно склонился перед нею Игорь. Он укрыл хозяйку одеялом, а потом на цыпочках вышел и первым делом пошел искать Алику. Очень удивился, когда сообразил постучаться к Лизоньке. Именно здесь и нашлась девушка. Вместе с пожилой женщиной, которая частенько чихала, Алика азартно резалась в обычные карты, играя в обыкновеннейшего дурака. Дамы, завидя кавалера, немедленно пригласили его к себе, чтобы узнать последние новости по дому. «А где Алик?» – задумчиво спросила девушка, тасуя колоду и посматривая на Игоря так, словно он всеведущ. «Кажется, в последний раз я видел его в библиотеке», – спокойно сказал домоправитель, и не соврал. Он видел Алика в библиотеке, но о том, что парень только что пытался войти в коридор, только знал. И знал, как и кто помешал ему пройти по этому зловещему коридору. Как только от хозяйки дома знал и о том, что парень там, у коридора, ведущего в первый корпус, сейчас не один. Лизонька громко чихнула в очередной раз, и домоправитель пообещал принести для нее мятные леденцы от кашля, которые одновременно помогут с чихом, и удалился. Постоял на лестнице, не решаясь спуститься на первый этаж. Хорошо, что кухня находится на том же втором, и можно не мешать другим двоим наводить личные мосты между собой. Игорь вздохнул и заспешил на кухню. Глава 15. Она все еще боялась, понял он. Целовались яростно и неостановимо, но стояли, шаг между ними, как целуются во второсортном фильме, тенясь друг к другу, но оставляя между собой пространство. Так нельзя. Ему хотелось, чтобы она была ближе, и он шагнул. А она взяла и отступила, хотя вроде и не должна была ощутить этого шага. Наверное, машинально или инстинктивно, но ему уже мало было, что они стоят, он, всего лишь держа ее за талию. Ему хотелось чувствовать ее тело, ее дрожь, которую он ощущал прокатывающей эхом в своих собственных ладонях. Но ее тело было напряжено, как будто в ожидании, что внезапная ласка вот-вот сменится чем-то грубым. Он чувствовал, как ее грудь дотрагивается до его тела, то и дело бросая в жар, но этого мало. Он не думал, что ему хочется чего-то большего, чем просто поцелуй, но хотел этого поцелуя идеальным, а она все отступала, все пятилась, да отступалась. Громадная прихожая первого этажа представляла собой почти вестибюль с дверями по стенам, от подсобных помещений. На подходе к ныне опасному коридору начиналось нечто вроде тамбура, только без двери в него, и тамбур этот был по высоте и ширине близок к тому коридору, и Белоснежка скоро уперлась спиной в противоположную стену. Теперь не Алик, а она. Чуть только почувствовав за спиной преграду, она испуганно дернулась в сторону, но он, ощущая себя в странном и сладостно вязком тумане, нежно провел по ее щеке пальцами, и, где-то глубоко в душе удивляясь себе самому, глубоким и низким голосом сумел выговорить. «Красивая, какая красивая!» Другой рукой он все еще поддерживал Белоснежку за талию, так что в том заворожившем его тумане он отчетливо прочувствовал, как она не сразу, но расслабилась. И вот тогда он мягко шагнул к ней, чтобы обнять по-настоящему и невольно вздохнуть ей в ухо, когда под его ладонями оказалась ее тонкая, нервно вздрагивающая спина. Он-то нисколько не сомневался, выждав немного, чтобы она сама прильнула к нему, словно попавшая в его невидимый, но чувственный туман. Прижимал ее к себе, глубоко зная, что теперь она не будет напрягаться в ожидании опасности. Губами он коснулся ее уха, поймав мгновение, когда она содрогнулась то ли от прикосновения, то ли от его теплого дыхания, и все так же губами нежно провел линию по теплой коже скулы к ее губам. Он помнил, что теперь на любое его движение она будет откликаться судорожным стоном или аханьем. Он знал, что обрел власть над этой страшной и притягательной девушкой, но не собирался эту власть использовать только себе во благо. Нет, ему нужна Белоснежка из метели, и тогда его власть будет полной, когда она сама покажет, что на нее давить не надо, но она все равно будет нуждаться в нем. Ответа он не знал, но осторожно, медленно, с наслаждением вытаивал из закаменевшей ледяной глыбы по имени Валерия ту самую хрупкую и прекрасную снежинку, которой почему-то никто до него не замечал. А может, потому никто и не замечал, что Белоснежка предназначалась только ему. Он не собирался доводить ее до физического желания, пока хватит и поверхностного чувственного наслаждения, в котором они безмолвно признавались друг другу в необходимости быть не только рядом, но и близко. Временами всплывал и сразу уходил куда-то далеко ненужный вопрос: «Откуда ты все это знаешь?» А он улыбался и забывал о вопросе, потому что Валерию мгновенно притягивала его улыбка, хотя девушка ее и не видела. Он знал, что Белоснежка отзывается на странную силу этой улыбки. Уставшие, нет, утомленные, пришли в себя, сидя на полу, с опорой на стену, и держась за руки. Валерия сжимала его ладонь крепко, будто боясь, что он уйдет. А Алик расслабленно думал, что поцелуй их был слишком короток, если она до сих пор не доверяет ему. Говорить не хотелось, как не хотелось ни о чем думать, хотя мысли лезли назойливо. Белоснежка неуверенно прислонилась к его плечу. Опять неуверенно. Он ласково положил свободную руку на ее кисть и почувствовал, как она обмякла, зная, что он не сердится из-за ее жеста. На полу было прохладно, входная дверь наружу недалеко, но они оба не возражали прийти в себя именно таким образом. Алик размышлял над двумя вопросами, взаимосвязанными. Вопрос первый, самый важный. Если у него и Альки такие силы, почему их не взяли на макфак, несмотря на проваленные экзамены? Или эти силы открываются только тогда, когда с ними начинают работать? Поэтому экзаменаторы и были спокойны, но ведь сила. Второй вопрос тоже интересный, хоть и не хотелось лезть в собственное личное. Он узнал тот вязкий, но приятный туман. В смысле, это не настоящий туман, и Алик понял, что он часть магии. Но что это такое было? И как он, Алик, сумел удержаться и не использовать незнакомые силы на всю катушку? Ведь хватило бы одного желания, чтобы Белоснежка стала бы его собственностью. Почему бабуля не сказала, что у него есть еще одна специализация, кроме умения быть тенью и способности к гаданию? И тут же мысли отъехали в любопытный, пусть пока и бесполезный вопрос. Алька, она-то умеет вызывать такую магию, как странный туман, или здесь дележка, как на магию прорицания и на магию заклинания? Он осторожно, чтобы не спугнуть Белоснежку, вздохнул. Все вопросы напрасны, потому что бабуля спит, а Игорь, загадочный Игорь, пока что не внушает к себе доверия. Кажется, Белоснежка тоже раздумывала о том, что ее беспокоило. Он почувствовал на себе ее взгляд, повернулся и вопросительно кивнул ее встревоженным глазам. «Теперь ты потребуешь, чтобы я очистила этот коридор», — прошептала она. «Зачем ты целовал меня? Я ведь скоро». «Ни за что», — спокойно сказал он. «Что, ни за что? Не потребую, чтобы ты очистила коридор. А почему? Тогда ты сразу уедешь, а я не хочу этого». Она отвернулась и снова уставилась на прихожую. Алик сидел и чувствовал, что его плечо, к которому она приткнулась головой, постепенно становится прохладным без нее, и, хмыкнув, попросил: «А ты не могла бы снова вот так голову, сюда?» Она уставилась на него недоуменными глазами. «Зачем? Холодно без тебя». Беловолосая голова немедленно приникла к его плечу. Они посидели еще немного в спокойном молчании, созерцая полутемную прихожую, машинально скользя незаинтересованными взглядами по всем дверям в их поле зрения. На этот раз Валерия заговорила первой. «Я не смогу убрать заклятие на умирание коридора». «Почему?» «Оно вросло в коридор». Девушка помолчала немного, а потом с боязливыми нотками в голосе добавила. «Процесс не остановить, если бы в самом начале». «Не расстраивайся», — утешил Алик, погладив ее по голове, благо близко. В мыслях промелькнуло. «Спросите у бабули, точно ли все так, как сказала Белоснежка насчет заклятия в коридоре?» «Нет, не спросить. Сам узнаю. Придумаем что-нибудь с коридором. Например, его можно сломать. Не поможет», — прошелестела она. Алик, услышав ее голос, встревожился. «У тебя волосы холодные. Встаем, а при чем тут волосы?» «Пока сидели на полу, замерзли», — объяснил ей. «Тебе чаю не хочется?» «В гостиной, я видел, чайник поставили с чашками. Идем». Если бы она изъявила желание, он бы поднялся и подал ей руку. Она не сдвинула головы с его плеча и негромко ответила. «Не хочется. Там кто-нибудь, да будет. А здесь? Или я тебе?» Полувопросительные интонации дали возможность продолжить ее фразу до логического окончания. «Или я тебе надоела?» И он усмехнулся и высказал. «Я бы был согласен спрятаться где-нибудь от всех, но иметь при том термос с горячим чаем. Или ты предпочитаешь кофе? Знаю место, где можно посидеть», — внезапно сказала она, опять-таки не поднимая головы от его плеча. «Только термоса не могу обеспечить». «Тогда почему не поднимаешься?» — с любопытством спросил он. «Согрели же тут, не хочется». Но через 5 минут она повела его к одной из дверей в прихожей. Было мгновение, когда он сам оробел. Дома-то не знал, а рядом некромантка. А если она? Свысока хмыкнул на все сомнения. Валерия открыла эту дверь, и они спустились по довольно шаткой от старости лесенке в какое-то темное помещение. Только Алик открыл рот спросить, куда это они явились и откуда Белоснежка знает именно это помещение в доме, как увидел тусклый отсвет от чего-то очень знакомого. Вот оно что. Валерия привела его в гараж, и точно, здесь нашлось 2 авто. Одно, бабулина, солидное, уж его-то Алик хорошо запомнил. Другое, Бентли опасной гости. Валерия оглянулась. В машине не слишком тепло, но и не холодно. Посидим. За достаточно добротными стенами гаража шипела метель. Порой где-то сверху, где было открыто окно или просто образовалась дыра в рассохшихся досках, подвывала сквозняками. Она нашла в багажнике колючий плед, которым они и укрылись, засев на заднем сиденье. Алик ждал, что Белоснежка расскажет ему о своей жизни, часть которой он уже просмотрел по раскладу Тара, но они оба ежились на заднем сиденье, обогревая и себя, и свое место. Ежились, постепенно согреваясь. И в какой-то момент Алик чуть не ахнул вслух, улыбаясь чуть не до ушей при взгляде на девушку. Вновь прильнув к нему, Белоснежка безмятежно уснула. Он накинул на ее голову край пледа, обнял за талию, чтобы теплее было, и опять погрузился не только в размышления, но и в воспоминания. Снова о том же. Когда он целовал Валерию, появилось впечатление, что он использует магию, такую мощную, что в свое единоличное пользование может заполучить любую женщину в мире. В общем, воплотить в явь мечту каждого подростка. Но почему же он не чувствовал такого прилива сил, когда целовал свою давнюю подругу, Люду? Они были одноклассниками, но, поскольку жили в одном доме, дружили и вне школы. Ему тогда казалось, он влюблен так, что умирал от одного взгляда Люды, брошенного на него с лаской. Но сейчас, думая о том времени, он вспоминал, что их поцелуи были какими-то подростковыми, будто поспорил с кем-то, что поцелует Люду, и сдержал свое слово. Пацан сказал, пацан сделал. Но почему он тогда так нет, даже не переживал? Он психовал так, что даже подумывал о самоубийстве. Точно, подросток, дурак. А сейчас он заглянул под краешек пледа посмотреть на Белоснежку, на ее тонкое личико, обвеянное усталостью и беспокойством, а потом, недолго думая, легонько подтащил этот край, чтобы натянуть его и на свою макушку. Теперь они сидели будто в шалаше. Мысли дремотно уносились куда угодно, только не возвращались к последнему вопросу. В чем разница? Алька сидела с Лизонькой непостоянно. Время от времени ей приходилось отзываться на требования Игоря прийти на урок или снова засесть в домашней библиотеке, поискать хоть что-то по теме, как убрать последствия ненужного заклинания. В один из таких перерывов Лизонька крепко заснула. Алька посчитала, что сон бедной женщине, а они немного сдружились, потому что Алька чуть-чуть, но ухаживала за ней, хотя бы сидя рядом, нужен, и побежала искать Игоря. Сначала на кухню, там пусто. Потом она решила спуститься на первый этаж, но домоправитель уже бежал ей навстречу. «О, а я вас искала», — обрадовалась Алька. «Лизонька уснула, мы снова в библиотеку, можно и туда. Игорь, у меня к вам вопрос». «Какой? Вода ведь смывает информацию». «Да, а если коридор промыть, или прочистить, например, той же метелью, что будет?» «Не уверен, что получится хоть что-то», — покачал головой Игорь. «Заклятие въелось в материал коридора. Просто так его не вымоешь». Они вошли в библиотеку и остановились перед следующим стеллажом. «Бабуля спит?» – задумчиво спросила девушка. «Спит», – согласился домоправитель. «Вы хотели поговорить с ней?» «Нет, с вами. Мне казалось, бабуля все знает, но она, Ангелика Федоровна, знает многое. Но сейчас она», – Игорь поискал слова выразить мысль, – «сейчас у нее слишком мало сил на то, чтобы убрать заклинание». «А раньше она умела?» – удивилась Алька. «Да, Ангелика Федоровна постоянно повторяет, если бы сыновья вовремя сообщили ей о том, из-за чего они поторопились продавать свои квартиры, она бы успела помочь им. Но прошло слишком много времени, и теперь все зря». Он стоял ближе к стеллажу, и Алька прикусила губу, поглядывая на него искоса. Она легкомысленная, возникла странная идея, приворожить Игоря, сделать его своим женихом. Назло всем, она представила, как Игорь будет привозить ее к университету, а потом увозить домой. И, выходя из машины, она будет прощаться с ним, целуясь при всех, а потом он будет целовать ее, встречая выходящие из здания вуза и сажая в машину. Она представила себе лицо Семена и почти беззвучно фыркнула. Нет, вдруг поняла, что ей не хочется задирать Семена тем, что она, брошенная им, так шикарно ходит, ой, ездит на занятия. Она так удивилась своему нежеланию, что засмотрелась на сосредоточенное лицо домоправителя. Тот медленно листал взятую с полки книгу, внимательно приглядываясь к ее страницам. И тут ее словно стукнуло. С Семеном было легче. Она спокойно сидела рядом с ним на всех занятиях, спокойно общалась со всеми однокурсниками, как и он порой болтал и смеялся с девчонками. Но Игорь, первая же мысль о том, что он будет общаться с кем-либо, кроме нее, Альки, привела ее в негодование. И прежние вопросы, с которыми она вроде уже распрощалась, вновь возникли перед ней. А умеет ли она вообще любить? Семен предал, но ведь и она быстро забыла о нем. Вон, стоит рядом с ней доказательство ее неумения любить. И тут она чуть склонила голову. А ведь они с братом размышляли по поводу Игоря. О том, что он вроде как слабый маг, а на деле, терра инкогнита. А если это он ее, Альку, приворожил, пока она только прикидывала шансы на личную ворожбу? Так, кажется, надо найти не только книгу, которая убирает заклинание Бурана, но и книгу, которая объясняет, как ведет себя тот, которого приворожили. И надо бы посмотреть на себе эти признаки внушенного чувства, если такая книга существует. Чуть не психанув из-за всех этих сложностей, Алька грубо спросила. Вот всякие дурехи женихов себе привораживают, говорят, это плохо. А если такое устраивают маги, это ведь тоже насилие над личностью? Да, ответил Игорь. Кажется, его больше интересовала информация в книге, чем глупые вопросы о постороннем. Альке даже стыдно стало. Поэтому она вздохнула и пробормотала, не надеясь, что он услышит, слишком уж зацикленный на содержании страницы. И картины вы обещали показать, а тут это метели из-за меня же. Вы же не первый и последний раз теперь здесь будете, неожиданно ответил он, не отрываясь от книги. Увидите еще. Она еще с ехицей хотела спросить, не в день ли отъезда он покажет свое творчество, как Игорь внезапно замер и посмотрел на входную дверь в библиотеку, будто ожидая, что после его взгляда она немедленно откроется. Но дверь не открылась, и все же домоправитель всунул книгу на место и чуть ли не побежал к выходу, бросив Альке. «Посмотрите тут без меня, пожалуйста, Алика. У-у, бросил меня тут, не хочу». Обозлилась девушка и кинулась следом за ним. Вовремя успела заметить, как его голова быстро исчезает вниз на лестнице. На первый этаж побежал, удивилась Алька, хватаясь за перила и тем самым помогая себе на бегу удержаться на лестничных ступенях и не свалиться. Но уже на второй лестнице затормозила, таращась и не веря глазам. Входная дверь в корпус распахнулась, и в бешеном облаке взметнувшегося пара и сильного снежного ветра в прихожей начали появляться заснеженные же фигуры, укутанные так, что не разберешь, кто там мужчина, а кто женщина. С последних ступеней к ним бросился Игорь, мгновенно пропав в той заварухе из снега и пара. Потом раздались мычащие звуки, Алька не сразу разобрала, что вошедшие говорят из-под накутанных на них вещей, и наконец вся суматоха закончилась после решительного хлопка дверью. Снег принялся быстро и деловито опадать на пол, превращаясь в лужи неприятного вида, пар исчез, и Алька наконец разглядела Игоря, а увидев, чем он занимается, поспешила ему на помощь. Он разматывал на неожиданных гостях шарфы, шали и прочее, что помогало идти в буране, и стряхивал с одежды снег и воду. Он оказался внимательным и более сообразительным, чем Алька. Завидя девушку, которая пыталась размотать заледеневшую огромную шаль, кажется, на Нонне Михайловне, крикнул: «Алика, поставьте чай, здесь мы сами справимся». Она сочла его пожелание справедливым, размотав таки мокрые и оттого тугие концы шали на женщине, и побежала к лестнице на второй этаж. Пока суетилась на кухне, готовя чаепитие, первой в гостиную поднялась именно Нонна Михайловна. Встала в гостиной, растерянно оглядываясь. Дверь в кухню была открыта, так что Алька сразу позвала ее: «Нонна Михайловна, идите сюда, обсушиться». И сама пошла ей навстречу, вынося стопку полотенец. Женщина поблагодарила ее кивком и села на диван, где ночью спала Лизонька. Дышала Нонна Михайловна сипло и даже похрипывала, так что Алька смотреть не стала, управится ли она с полотенцами без нее, и бросилась назад, на кухню. Когда в гостиную поднялись остальные, на столе уже стоял поднос с чашками, два заварника и на металлической подставке был водружен горячий, только вскипевший чайник. Кинув взгляд на часы, Алька кивнула себе: до обеда час с лишним. Значит, чай и впрямь не повредит, особенно людям, преодолевшим пусть небольшое расстояние, но в таких условиях. Да ей самой холодно стало, когда она время от времени скашивалась на пришедших, наливая чай по чашкам и из-под тишка разглядывая покрасневшие от мороза носы и щеки, подрагивающие ладони, из-за которых стало страшно за чашки с чаем. Руки дрогнут, чашки полетят на пол, а они ведь уже с горячей жидкостью. Не дай бог обожгутся. А уж когда то ли гости, то ли новые постояльцы второго корпуса принялись за чаепитие. Опять Алька пожалела не то их, не то чашки, так колотили зубы замерзших и края посуды. Первым отогрелся Адриан Николаевич. «Маменька спит», — вполголоса осведомился он, глядя на Игоря, который тоже взял себе чашку с чаем. «Спит», — покивал Игорь, слегка обескураженный вторжением непрошенных гостей. «Адриан Николаевич, мы же договаривались, что вы перейдете тогда, когда я к вам приду». «Да ну», — раздраженно махнул рукой мужчина. Эти клуши как начали визжать. Нонна Михайловна хмуро покосилась, но промолчала. «Одной надо дочь увидеть и убедиться, что живая». Другой показалось что-то недалеко от коридора переходника, такую истерику устроила, что легче было согласиться на поход в этот корпус. Игорь тихо вздохнул и с тоской посмотрел себе под ноги и чуть дальше. Надо полагать, на тот самый коридор под ногами. «Продукты, как я понимаю, вы с собой не прихватили», — констатировал он. «Ты же ходишь по коридору, вот и принесешь». Агрессивно огрызнулась Нонна Михайловна, и Алька, старавшаяся быть незаметной, враждебно подумала: «Ты больше всех орала о дочери, значит, а теперь, что?» Даже не спросила, как она и где. Еще и на Игоря вопишь. И постаралась забыть о том, что Нонна Михайловна пьет уже третью чашку горячего чая, но руки у нее все равно с трудом подчиняются ей и не трясутся. За Аделаидой Степановной тоже любопытно было наблюдать. Она хоть и сняла с себя все шарфы и шали, в гостиной оставалась в меховой шапке, а потому, хоть и посматривала кругом с каким-то нездоровым интересом, но сама выглядела жалко. Первой отогрелась Нонна Михайловна. «Когда и где будем располагаться?» — строго глядя на домоправителя, спросила она. «Обед через час», — сказал Игорь. «До него успеем определиться с помещениями». «А чего определяться, если на втором этаже оставались две свободные комнаты?» «Увы, не апартаменты», хотя Аделаида Степановна и пискнула что-то протестующее. Ее муж, Владиславушка, тут же цыкнул на нее, и они вместе пошли заглянуть в одну из двух комнат, на которые указал домоправитель. Нонна Михайловна осталась сидеть за столом, пока муж последовал за младшим братом и его женой. Алька принялась убирать лишнее со стола, подумывая про себя, что неплохо бы поставить чайник еще раз, а вдруг кто-то не до конца согрелся. Нонна Михайловна машинально следила за ее руками, а потом, будто спохватившись, спросила: «Мыть пойдешь?» «Да», — с некоторым недоумением ответила Алька. «Я с тобой», — безапелляционно сказала дама и встала из-за стола. «Хоть руки согрею», — пока споласкиваю. А я думала, растерянно проговорила девушка. Вы разве не хотите заглянуть к Лизоньке? Чего к ней заглядывать? Проворчала Нонна Михайловна. Дрыхнет небось, а было бы что опасное, наверное, нам бы сразу сказали. Так, где тут у вас кран? Пришлось уступить дородной даме место у раковины. Причем уступить не только быстро, но и шустро, иначе бы габаритная Нонна Михайловна прижала Альку в уголок между раковиной и шкафом, откуда Алька бы вряд ли сумела потом выбраться. Когда девушка пошла в гостиную за следующей порцией посуды со стола, она с удивлением размышляла о кратком эпизоде. А ведь очень похоже на то, она могла бы и специально это сделать, и выглядела так, будто очень хотела меня впихнуть в этот уголок и не выпускать. Почему, если бы Алька была прорицателем, который видит без карт, или человеком, который вообще умеет видеть сквозь предметы, она заметила бы, что Нонна Михайловна не позаботилась о продуктах, зато принесла с собой старинный фотоальбом. Глава 16. Постороннему взгляду Нонна Михайловна представала солидной, но добродушной дамой. Она умела плавно двигаться и всегда спокойно разговаривать. Да, со стороны казалось, что ее всегдашнее добродушие ничем не смутить. На редкие попытки подразнить ее или уколоть мелким, но обидным замечанием Нонна Михайловна только снисходительно улыбалась. Впрочем, она умела себя держать так, что насмешливые уколы чаще от одного только ее взгляда замерзали на губах неудачливого насмешника. Аделаида Степановна, например, которая считала себя той еще язвой, побаивалась говорить ей колкости, что, впрочем, не мешало Нонне Михайловне пренебрежительно звать ее, про себя, конечно, Аделаидкой. Выходя замуж за Адриана Николаевича, тогдашняя Нонна, затаив дыхание и порой чувствуя себя мещаночкой, мечтала о спокойной и благополучной жизни, когда дни гладко катятся один за другим, изредка взрываясь сияющим фейерверком, выходом в гости или в театр, путешествиями, поездками в другие города, а то и на море. Весь расчет был на Адриана Николаевича, сына сильных и известных в своем кругу магов. Нонна Михайловна на всю жизнь запомнила свое потрясение, когда жених привез ее в семейное гнездо. Громадный домина, в комнатах которого и коридорах можно заблудиться, поразил воображение девушки из обычной семьи учителей, из семьи, где внимание распределялось между четырьмя дочерями, а значит, достаток был так себе. А тут, еще она обомлела, узнав, что у них, молодой семьи, еще и свои апартаменты всегда будут в этом доме. Жизнь с мужем оказалась не настолько роскошной, как того ожидала Нонна Михайловна. Но сама она была непривередливой, сказалось воспитание в многодетной семье. Больше волновало то, что она поняла с самого начала замужества. Родители мужа, особенно свекровь, не очень приняли ее. Причина была понятной, но молодая женщина все же ждала со стороны свекрови хотя бы симпатии. Повезло, что встречались не слишком часто. И, в сущности, Нонна Михайловна была счастлива. Она могла не работать, а заниматься домом и единственным ребенком. Тем более, в череде будних дней пусть не слишком ярко, но все же мелькали проблески тех фейерверков, о которых она мечтала. Несмотря на то, что после рождения дочери жена невосстановимо раздалась вширь, Адриан Николаевич продолжил выводить ее в театры. Хоть и не часто, но каждое лето они ездили на море, пусть не за границу, но Нонне Михайловне и того хватало. Мужу она не говорила, но большие упования у нее были на дочь. Ударом по самолюбию стали бессердечные, безапелляционные слова свекрови. «Абсолютная бездарь, это ваша Лизонька». И лишь годы спустя Нонна Михайловна могла бы возразить свекрови. А в семье Владиславушки вообще детей нет. Не возразила даже сейчас. Страшилась старой ведьмы до ужаса. Тем более, было время, когда Нонна Михайловна, несмотря на мелкие неурядицы, ходила горделиво и уверенно думала о будущем. Но следующий звоночек, и земля под ее ногами начала подрагивать, не давая стоять твердо. Сначала пришлось смириться с бездетностью дочери, на которую тоже возлагала свои не вполне уверенные чаяния, связанные с возможным внуком или внучкой. Затем с трудом пережила развод Лизоньки, узнав о причине отсутствия детей. С ней-то вместе переживала, но старалась не показать, что разочарование зятя хорошо и даже до боли понимает. Потом начались проблемы с квартирой дочери, о чем Лизонька, пусть и перепуганная, молчала до конца, уже не звоночек, а дальний раскат грома. Гроза же разразилась через 3 года, когда вся их семья, словно сбившись кучкой в штормовую погоду, в очередной раз переехала в однокомнатную квартиру. Не успели в ней обжиться, как поняли, их выгонят и отсюда. Счастьем стала ворчливая уступка свекрови, овдовевшей к тому времени и почти лишенной движения. Ангелика Федоровна позволила им жить в первом корпусе семейного гнезда, отдав во владение семье старшего сына не только их старые апартаменты, но и весь второй этаж. Измученная ужасами недавнего пребывания в нехороших домах, Нонна Михайловна с трудом собрала себя из неожиданной развалины, в которую превратилась была. Во всяком случае, она прекратила нервно вздрагивать, едва ей чудилось, что прошлое вновь вползает на порог их апартаментов, ухмыляясь и угрожающе краснея жадными круглыми глазищами. И, как только прекратила нервничать, прошлое прыгнуло в соединяющий два корпуса дома коридор. Прыгнуло мягко, как свалившийся с потолка паук, который для Нонны Михайловны являлся символом страха. Но никакое отчаяние от повторения страшной ситуации не сравнится с тем, что Нонна Михайловна узнала от дочери. Та однажды пришла к ней в спальню, когда мать готовилась отойти ко сну, и прошептала: «Мама, это я пустила ее в коридор». «Кого?» – удивилась та. «Риэлторшу», – прошептала Лизонька. Нонна Михайловна смотрела на дочь, на опустившуюся с годами, заплывшую жиром, даже не пышнотелую, как сама она, женщину. Разум отказывался воспринимать ее слова, но изнутри выплыло годливое чувство, которое медленно превращалось в нечто близкое к ненависти. Дочь, дочь порвала в клочья спокойную жизнь в семейном гнезде. В первый миг понимания, что именно сообщила ей Лизонька, ей захотелось немедленно рвануть с кровати и ударить дочь по лицу. Хорошо, что в руках были баночка с кремом и лопаточка-дозатор с уже набранным на нее кремом. Только и смогла, что резко встать. Кажется, с эмоциями она не сумела совладать. Лизонька резко отшатнулась от нее, жалобно округлив глаза, и тут же сморщилась в подступающем плаче. «Я не хотела, мама, и...» Она начала фразу, но услышала свой скрипучий голос и откашлялась. «И зачем ты мне это сказала? Я не могу, мама, ты же знаешь...» Уже плаксиво объяснила дочь. Знала Нонна Михайловна, чего не может дочь. Лизонька не умела хранить секреты. Они ее мучили до тех пор, пока она не выпаливала о них любому, кто готов был слушать ее. За тайну на двоих Лизонька уже не волновалась, словно передав ее конкретному, по ее мнению, достойному человеку. Она даже забывала о том, что ее мучило. Но сейчас, выйди, тяжело, словно неуклюжий чугунный шар, вытолкнула губами Нонна Михайловна единственное слово. Лизонька, все еще испуганная, но уже начинавшая успокаиваться, убежала из родительской спальни, а Нонна Михайловна шлепнулась на кровать. Дочь больше не будет тревожиться из-за того страшного, что гонялась за ними по пятам несколько лет. Переложила свою ошибку на плечи матери. А теперь делать ей, я не хочу повторять прошлое. Внутренне визжала и рыдала Нонна Михайловна, пока сидела на кровати, отложив крем и закрыв лицо ладонями. Но весь ужас был в том, что от них теперь ничего не зависело. А потом в семейном гнезде появились близнецы, совсем юные брат с сестрой, такие невинные, что Нонна Михайловна возненавидела их обоих с первого взгляда. Пока копошилась в себе, торопливо выясняя, почему вдруг она ополчилась на них, поняла, они именно чистые. Что это значило, объяснить даже себе не могла, поэтому перевела в грубое и противоречивое. Близнецы вряд ли смогли навести на дом беду, как ее дочь, а значит, они плохие. И далее началось. Проверили девушку на кухне, зачем она приехала с братом в семейное гнездо, где оба сына Ангелики Федоровны уже считали дом своим, и на всякий случай ее послали в коридор, а вдруг испугается и уедет из семейного гнезда. Но, когда муж объяснил, что эти дети сумеют очистить дом от скверны заклятия на умирание, когда она увидела в его глазах любопытство к близнецам и какое-то необычное чувство, близкое к тому, как родители смотрят на первенца, Нонна Михайловна схватилась за фотоальбомы, которые хранились в первом корпусе. Должны близнецы обладать хоть каким-то сходством со старухой Ангеликой Федоровной или с двумя ее сыновьями. Перебрала самые старинные и ахнула, открыв последний альбом. Ее собственная свадьба, и рядом с ней, счастливой невестой, стоит не будущий муж, а тот мальчик, Алик. Мысль первая, сын Адриана. Но сразу после выхода на пенсию Адриан Николаевич никуда не выходил из дома без своей подруги. Да и возраст. Вот тут-то внутренне и заколотила Нонну Михайловну. Никогда не считала себя ревнивой. Но вторая мысль заставила ее прийти в настоящее неистовство. Он согрешил когда-то, когда они были еще молоды. Он изменил ей, которая всегда была верной ему и честной. Она умирала от этой мысли несколько часов после неприятного открытия и не выдержала. Устроила истерику с упоминанием дочери, о ночных приключениях, которые ей рассказали, но не уверили, что та жива, вовлекла в истерику и Аделаидку. Затем Нонна Михайловна заставила мужчин не только продумать путь в Буране, но и обеспечить достаточно безопасное продвижение от корпуса к корпусу. О дочери она ни капельки не беспокоилась. Ну и что, что та чуть не замерзла, убежав из дома? В какой-то степени, считала Нонна Михайловна, Лизоньку постигла кара за то, что пустила риэлторшу в дом. В общем, сама виновата. Да, на улице бушевал буран. Термометр показывал несчастные -4, то и дело переходящее в -1, но буран сметал все представления о реальной температуре, в мгновение выдув из всех четверых тепло, а снег оказался таким липучим, что после нескольких шагов по двору Нонна Михайловна была готова сдаться и попросить мужчин вернуться. Но жгучая ревность продолжала пылать внутри. И, хотя женщина не представляла, как может отомстить близнецам, она страстно желала быть с ними рядом, а там уж, как Бог на душу положит, и даже не задумывалась, почему жертвой ее ревности должны стать близнецы, а не согрешивший муж, на которого она теперь не могла спокойно смотреть, а потому чаще отворачивалась, чтобы он не видел ее перекошенных злобой губ и в ненависти сощуренных глаз.